shit until they murder me. Aló. Алло. Да. Анастасия Сергеевна. Да. Добрый день. Это компания Манеза. Алексей Васильевич, меня Воронин зовут. По поводу задолженности вашей звонил. Ну, да, я слушаю. Хотелось бы от вас услышать. Вы будете добровольно оплачивать-то задолженность вашу? Что значит добровольно? Ну, как что значит? Оплатите все. А не добровольно это как? А не добровольно в понедельник договор будем ваш переуступать третьим лицам в работу. По агентскому или по цехе? Это агентство. Алло. Вы будете... Да, по агентскому говорили, по цессии, вы-то мне не ответили. Как я вам отвечу? Нет, изначально вы мне не ответили. Вы будете добровольно оплачивать или я, нет? Вот я, поэтому у меня интрига повисла, что значит добровольно, а что не добровольно. Угу. Вы сказали, что передадите коллекторам. Я спрашиваю, в свою очередь, по агентскому или по цессии. Вполне закономерный вопрос. Вы можете да, мне ответить на этот вопрос? Вы на мой можете изначально ответить? Вы на мой сейчас ответьте, у нас уже с вами дискуссия завязалась. Мы пришли к тому, что вы будете, я если я хочу. В добровольном, может, я сейчас выбираю, буду я в добровольном порядке или хочу в недобровольном, я еще, может быть, не решила. И поэтому я спрашиваю вас. Я уже решила. Ожидайте по месту жительства, по месту прописки. Что ожидать? Алло? Добрый день, Анастасия Сергеевна. Добрый день. Меня зовут Яна, я звоню вам из компании Е-Заем. Анастасия Сергеевна, у вас сегодня дата оплаты. Скажите, пожалуйста, какую сумму вам будет удобно внести? Сегодня у меня вряд ли получится. Но нужно сегодня обязательно будет внести хотя бы самую минимальную сумму, 9000 рублей. Если получится, то внесу. Ну, нужно, чтобы не получилось, а нужно постараться. Ну, как Анастасия получится, Сергеевна, так получится. Ну, вы понимаете, да, последствия, что вам могут начисляться штрафы, вас испортится кредитная история, начнутся звонки вашим родственникам. Родственникам? То есть вы законы нарушать умеете хорошо, да? Нет, мы не нарушаем закон. Как вы по закону родственникам будете звонить по закону? У вас есть согласие моих родственников в письменном виде? Да, нет, ваше согласие, что информация передается третьим лицам. А вот по закону третье лицо должно тоже личное согласие для этого дать. А то, что в договоре указано, и то, что я на это дала согласие, этого совершенно недостаточно по закону. То есть у вас в договоре идет уже изначально нарушение законодательства. Нет, вы можете ознакомиться, вы же договор подписывали. Я же вам сказала, договор несет, понимаете, признаки нарушения законодательства. Понимаете, ни один договор не может быть выше закона. Ну, а зачем тогда вы подписывали, если не согласны были с условиями нашей компании? Соответственно, это я потом изучила все и была весьма удивлена. А сейчас вы мне говорите о том, что вы незаконно собираетесь третьим лицам звонить. Анастасия Сергеевна, третьим лицам звонить, это все законно. Я вам только что объяснила, что должно быть письменное согласие. Но вы затронули эту тему. Я сказала вам изначально, что буду стараться сегодня оплатить. Вы начали развивать тему. Я вам тоже ее начала развивать. Я вам говорю последствия. Я вам объяснила для вас тоже последствия, что у вас незаконные последствия, вы меня озвучиваете. Анастасия Сергеевна, ваш договор о неплате, если вы не будете, да, оплачивать? Мы сейчас говорим о чем? Сегодня у меня должна быть оплата. Когда если я не оплачу, тогда уже будем объяснять это, на эту тему разговаривать. Пока еще сегодняшний день у меня есть, правильно? Правильно. Все. Если я сегодня не оплачу, тогда точно будете знать завтра. Мы должны знать точно сегодня, потому что оплата у вас сегодня, а завтра вы уже нарушите. А завтра вы уже нарушите. Ну вот вы узнаете, нарушу я свой договор или нет. Вот завтра будет всем известно. Ну то есть вы отказываетесь платить. А я вам это сказала? Вы мне ничего не говорите. Я вам сказала, я что... это ваш личный вывод. Это личный ваш вывод, вы понимаете? Я задаю вам конкретный вопрос. Я вам конкретно сказала, буду стараться сегодня оплатить. Это не ответ. Это ответ. Нет, вы говорите это да ответ. Или нет. А если я скажу да и все равно не оплачу, вас это устроит? Или скажу нет, не оплачу, но оплачу при этом? Какой смысл этого вопроса? Вопрос этого смысла. Вы будете обманывать? Ну да, я сейчас вас обману. Нет, не буду, а возьму и оплачу. Анастасия Сергеевна, компания тоже рассчитывает на свой бюджет. Сколько мы людям можем выдать кредит, правильно? А за это вам не гарантировано все равно, потому что если я скажу, что оплачу, никаких гарантий нет того, что я оплачу, правильно? Но если и вы как не вы оплатите, планировать то... собираете свой бюджет, на, основанный просто на словах, именно разговоре по телефону? Но если нарушаете свой договор и обманываете нас, то, естественно, мы тогда будем дело делать... Дело в том, что сегодня у меня оплата. Понимаете? Сегодня у меня оплата. У нас предмета разговора нет о том, что я нарушаю договор. Я его еще не нарушила, а вы начинаете мне рассказывать о том, что если я вдруг нарушу, что будет. И причем начинаете говорить о том, что вы так конкретно нарушаете законодательство. Собираетесь третьим лицам звонить. Это что за компания-то такая? Анастасия Сергеевна, я вам отчетливо спросила, и четкий вопрос задала, оплата сегодня поступит? Возможно, поступит. Я так и фиксирую информацию. Прям так и если напишите. Оплата... Хорошо, если оплата сегодня не поступает, будут негативные последствия. Шление штрафа, испорчена кредитной истории. Всего доброго, до свидания. О, хотя бы это, молодцы сказали. Ага, лишнего не наговорила, молодец, девочка. Алло. Алло, здравствуйте, Ирина Валерьевна. Алия Александровна Владимировна, меня зовут компания «Трасс Алия», свободу ваших расходов. Привет, Алиев. Привет, Алиев. Нервный наш. Не буду. Почему? У меня суд по банкротству в среду. Так что запиши там у себя в комментариях. Мы сегодня ваши документы переводим на следующий этап. По телефону не хотите, да, вы договариваться? А вы глухой, да, Алиев? Мало того, что с речью проблема, вы еще и глухой. У меня суд по банкротству. Если вы не знаете, что это такое, попробуйте себя просветить. Отказ оплаты мы фиксируем. Ваши документы сегодня переводим на следующий час. Ну, хорошо, ладно, раз понять ничего не хочешь. Это ну, вообще, я тебе добрый совет дала, чтобы ты так это, себя просветил в плане банкротства, что это такое. Так, на всякий случай, чтобы иметь в виду. Всего доброго. Всего доброго. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Это компания «Верит», старший инспектор Бабья Ирина Валерьевна, ведется запись разговора. Ирина Валерьевна? А, да. Ирина Валерьевна, на сегодняшний день у вас имеется задолженность перед микрофинансовой компанией «Метрофинанс» в размере 20 498 рублей. Ваш кредитор выставляет вам требования о полном погашении долга в течение 3 дней. Оплата от вас поступает? Спасибо за информацию. Елена Валерьевна, я задала вам вопрос. Я не собираюсь с вами это обсуждать. Меня кредитор не уведомил о том, что привлек третье лицо. Но дело в том, что когда вы заключили договор займа, согласно 10 статьи Федерального закона 353 о потребительском займе, эта информация вам предоставлялась после заключения договора займа. Что там предоставлялось именно? Информация о том, что кредитор имеет право ваше дело передать третьим лицам. Так я не спорю. А что именно вас привлек? Он меня не уведомил. Да какая разница? Меня же должны уведомить, кому меня передали. Кто вообще завладел моими личными персональными данными и банковской тайной? Это должно быть все жестко, по документам. Почты России, с уведомлением, под мою роспись, После этого Елена я с вами Валерьевна. Буду общаться. До этого момента я с вами общаться не Елена буду. Валерьевна, вообще. Когда вы брали, что брала, когда данные? Я брала вас, это совершенно не касается. Когда вы брали обсуждать данные, этот вопрос с вами не намерена. Буду я это обсуждать или только с кредитором, или Елена после Валерьевна. Того, как вы мне пришлете письмо с уведомлением по Почте России. И тогда я там распишусь, тогда я увижу все документы, тогда, может быть, я с вами пообщаюсь. Хоть три, что-то в пятницу ехала, не доехала. Что-то заблудилась ваша комиссия там. Подожду вашу комиссию. Не переживайте. Очень жду вас. Алло. Да. Здравствуйте. Это компания «Эверест». Я старший инспектор Шелихова Елена Вячеславовна. У нас идет запись разговора. У нас тоже. И у вас тоже. Замечательно. Елена Валерьевна? Конечно. Елена Валерьевна, уточните ваш год рождения. Не буду. Почему? Не хочу. Не хотите? Разглашать третьим лицам свои персональные данные. Ну хорошо, Елена да. Валерьевна, у вас на сегодняшний день имеется задолженность? Ну все равно, то, что вы скажете, потому что вы никто в наших отношениях с моим кредитором. Потому что вы меня не уведомили. А потому что ни вы, ни они меня не уведомили должным образом. Ну как, вас уведомили? Почты России с уведомлением меня никто не уведомил. По городу. Трек номер письма. Это вы запрашиваете у вашего кредитора. Не обижаюсь, ничего ни у кого запрашивать. Потому что никакого письма ко мне не приходило. Потому что ни вы, ни они не паритесь на это. А вот что вам пофигу. Вам пофигу, вы закона не соблюдаете. Это сугубо лично ваше мнение. Если бы вы соблюдали закон вместе с кредитором, я бы получила это письмо. И вы бы знали трек-номер письма. А я с чего должна его знать, во-первых, Елена Валерьевна? Ну, а что это, вы же вместе с этим моим кредитором с договор заключили по поводу от меня? Да, значит, вы должны... Я пошла и заключила. Так вы что, по своей личной инициативе мне звоните, что ли? Ну, давайте поболтаем про погоду. Завтра день матери. Вы мамочка? А вам какая разница, Елена Валерьевна? Потому что о других темах я с вами разговаривать не собираюсь. Да, не хотите общаться, ну, значит, ожидайте вы из инспекции по адресу прозвания. Ну, вот что вчера, лично. Кстати, обещали, так ну, и не доехали. Прикиньте, не доехали вчера. Обещали. Доедут. Вот что вчера приехали, прям написали, что вечером приедут. Так еще дело ждала, да не доехали. Орешь, а ты что орешь? Надо меня перебивать, тогда орать не буду, понятно? Елена Валерьевна, я не буду. Скрипты. Хватит со мной разговаривать, Елена Валерьевна, какие скрипты? Елена Валерьевна, вы будете решать свои проблемы с вашим кредитором или нет? Ой-ой-ой, какая отлогая тетенька. Ты кабинет. Ой, какой кабинет личный. У тебя есть свой кабинет, блин, личный. Алло. Добрый день. Добрый день. Звонок с ОТП банка, меня зовут Константин. У Елены Валерьевны могу услышать? Можете. Это вы, да? Да. Звонок с отдела по работе с просроченной задолженностью по поводу вашей кредитной карты в ОТП банке. Второй раз на просрочке 29 дней. Сумма до просрочки была 1427 рублей 97 копеек. ОТП выставил требование оплатить сегодня или завтра. Скажите, по какой причине на просрочке-то оказались? Причина это не важна вам ее знать. Просто она существует и все. Так, отказываетесь сообщать, я вас понял. А когда выплату будете производить? Когда у меня получится и появится возможность. То есть в указанные сроки вы отказываетесь выплату производить? У меня не получится. А какие меры принимаете для решения данного вопроса? Всевозможные. все возможные. В чем они заключаются? Это тоже не важно. Это важно. Это не важно. Это важно. Главное, что я их предпринимаю. Что? Так, тихо, тихо. Что это у нас там с тоном происходит? Тихонечко. Вы с кем разговариваете? Вы с вами, с вами. Разговариваете или с ребенком с вами? С вами. 1427 рублей и 97 копеек у вас к оплате. Ждите. Ждите. Что значит ждите? Что и значит? Вы не у соседа средства заняли. Тихо сказала с тоном. Следите за собой, молодой человек. Следите за собой, молодой человек. За собой, Елена Валерьевна, тоже следите. Я-то за собой слежу, это вы тон повышаете. Вы не воспитателем в детском саду работаете? Вот как раз таки. Таких, как вот, ты, воспитываю. Вот, где на работе. Мне стыдно за своих коллег, что они воспитали вас таким. Еще и работаете в таком заведении, то есть в таком отделе. Где мы работаем, повторите, пожалуйста. В таком отделе, заведении. Нет, в таком. До этого, да. А что, это не заведение, что это? Алло. Да, как вы общаетесь с представителем банка? Елена, как? Как с человеком. Нет, вы общаетесь... Который был плохо саду. Воспитан. А. Вы же понимаете, что все разговоры записываются. И? Некорректное общение с вашей и? Стороны идет. Ну как вы начинаете такой тон разговора заводить? Я его поддерживаю. Потому что вы должны проинформировать. Вот вы информируете и все, и нечего там чего-то меня расспрашивать. Не проинформировали, кричите, до свидания. Не повышайте тон свой. Так вы начали повышать. Общаетесь. Вы готовы общаться корректно или нет? Если вы будете корректно общаться, то и я буду корректно общаться. Общаюсь. Нет, вы начали сами первые да, некорректно общаться. Корректная. Елена Варенина, вы, видимо, не можете. Я все могу. Да нет, вы не все. Вы все то, можете. Что хочу. То, что хочу. А, вы не хотите, значит, оплачивать, правильно? На данный момент у меня не получается. Ну, продайте что-нибудь, займите у кого-то. Надо сначала купить что-нибудь ненужное для того, чтобы продать что-нибудь ненужное, а у меня денег нет. Мультик смотрели, да. Простоквашино в детстве. Вы, то есть, не намерены, да? Я намерена, я сказала вам русским языком. Пока не получается, ждите. У вас есть определенные сроки для выплат, Елена Валерьевна, которые вы не соблюдаете? Ну, нет, ну если вы, так, вы если не заведение, а организация, тогда, пожалуйста, присылайте мне официальным образом свои требования, как положено по закону, напоминаю, в письменном виде. Напоминаю, оплату, ОТП вправе начислять вам штрафы, Елена Валерьевна. Ну, господи, а то я не в курсе. Будете оплачивать. Америку да, мне не надо открывать. Аннулировать с вами договор. Прям аннулировать. Кредитные... Что еще раз? Как это аннулировать? Аннулировать очень просто. А, аннулировать. То есть я вам ничего должна не буду, да? Нет, наоборот, вам выставят всю сумму. Ну вот, вот. Платежом, это называется расторжение договора, а не аннулировать. Аннулирование договора. Расторжение договора, а не аннулировать. Аннулирование. А, это у вас так, да? Ну ладно. Да, ага, хорошо, пусть у вас так будет, ладно. Соответствующие книги, Елена книги Валерьевна. Книги прям. Да поверьте, да, книги. Книги. Дальнейшие коммуникации с вами продолжатся, Елена Валерьевна. Ой, как мы разнервничались-то. Ну хорошо, до свидания.